Как говорили, печатник Фергюс развозил товары, как только спустил с мула корзину, кто-то накинулся на него сзади и набросил ему на голову мешок, а другой человек попытался схватить его за руки, видимо, чтобы связать. Фергюс, естественно, сопротивлялся изо всех сил, и, по словам мистера Холла, ему удалось ранить одного из нападавших своим крюком. На земле впоследствии обнаружилась кровь. Раненый с громким воплем упал на спину, изрыгая проклятие. Меня и заинтересовало содержание этих проклятий. По ним можно было бы узнать, кто напал, француз или англичанин, но таких подробностей не сообщалось. После чего Кларенс, которого, думаю, вы помните, разволновался и, очевидно, укусил второго нападавшего, поскольку в полу борьбы тот вместе с Фергюсом упал на мула. Второго человека обескуражило такое энергичное вмешательство. Но в эту минуту в бой вернулся первый. И Фергюс, который по-прежнему ничего не видел из-за мешка на голове и звал на помощь, сцепился с ним, вновь бросившись на него с крюком. По словам мистера Холла, одни очевидцы утверждали, что негодяй сорвал крюк с запястья Фергюса, в то время как другие говорили, что Фергюсу удалось снова поразить злодея, но крюк запутался в его одежде и слетел во время драки. Так или иначе, люди из таверны Томпсона услышали шум драки и выбежали, после чего злодеи скрылись, оставив Фергюса в синяках и в сильном негодовании за потери крюка, но в остальном невредимого, за что спасибо Господу Богу и святому Дисмусу, особому покровителю Фергюса. Я расспросил мистера Холла так подробно, как только мог, но не узнал почти ничего нового. Он сказал, что общественное мнение разделилось. Многие говорят, что это была попытка депортации. И в нападении замешаны сыны свободы. Однако некоторые из сынов свободы упорно отрицали обвинения, утверждая, что это дело рук лоялистов, которых разъярила напечатанная Фергюсом особо подстрекательная речь Патрика Герри, и что похищение, несомненно, является прелюдией к смоле и перьям. По-видимому, Фергюсу настолько успешно удалось не принимать чью-либо сторону, что оба противника в равной степени оскорбились и решили от него избавиться. Конечно, все это вполне возможно. Но помня о месье Бичеме и его расспросах, я думаю, что более вероятно третье объяснение. Хотя и Фергюс отказался разговаривать, для Бичема не составило бы большого труда узнать, что, несмотря на шотландское имя и жену, Фергюс француз. Несомненно, большинство жителей Ньюберна об этом знают, и кто-нибудь вполне мог рассказать. Надо признать, что сам я нахожусь в недоумении. Почему Бичем решил похитить Фергюса, а не просто прийти и спросить, а его лично, не является ли Фергюс тем самым человеком, которого он Бичем разыскивает? Надо полагать, что он не желал причинить Фергюсу непосредственного вреда, ибо если бы у него возникло подобное намерение, то было бы достаточно просто организовать убийство. Слишком много бродяг с подлым характером шатается сейчас по колониям. Это происшествие вызывает тревогу, но я мало что могу поделать в моем теперешнем жалком состоянии. Я послал Фергюсу письмо, якобы касающееся печатной работы, в которой сообщил, что оставил у ювелира в Уилмингтоне некоторую сумму, и в случае нужды Фергюс может ею воспользоваться. Я обсуждал с ним опасности его нынешнего положения, даже не подозревая в то время, насколько опасным оно может быть на самом деле. И Фергюс согласился, что для благополучия семьи есть некоторые преимущества в переезде в город, где общественное мнение в основном совпадает с его собственными убеждениями. Этот последний инцидент, возможно, подтолкнет его к решению, тем более, что близость к нам уже не важна. Джейми пришлось снова остановиться, так как боль распространилась вверх по руке до запястья. Он размял пальцы, подавив стон. Жгучая боль словно током пронзала его безымянный палец и отдавалась предплечье. Джейми очень беспокоился за Фергюса и его семью. Если Бичем попытался однажды, он попытается снова. Но зачем? Возможно, того, что Фергюс француз, было недостаточно, чтобы доказать, что он и есть тот самый Кладель Фрейзер. И Бичем намеревался удостовериться в своих догадках тайно и любыми подручными средствами. Может и так. Но тогда это только подтверждает холодную целеустремленность Бичема, которая тревожила Джейми гораздо больше, чем он хотел показать в своем письме. Впрочем, справедливости ради нужно признать. Версия, что нападение совершили из жгучей политической нетерпимости, тоже имела право на существование, возможно, даже в большей степени, чем версия о зловещих замыслах мсье Бичема, весьма романтичная, но все же чисто гипотетическая. Однако я бы не прожил так долго, если бы не чувствовал подвох, когда он есть, пробормотал Джейми, все еще потирая руку. «Иисус твою, Розель Христос!» – воскликнуло его личное корабельное украшение, внезапно возникнув рядом с Джейми. «Твоя рука!» – Клэр смотрела на него с тревожным беспокойством. «Да?» – Джейми взглянул на руку, злясь на боль. «А что с ней? Все мои пальцы пока на месте». «Это лучшее, что можно сказать о ней. Она похожа на Гордиев узел». Клэр опустилась на колени, взяла его руку в свои ладони и стала разминать, что, несомненно, было полезно. Но так больно, что у Джейми заслезились глаза, а он закрыл их, медленно дыша сквозь стиснутые зубы. Клэр отругала его за то, что он так долго писал. «Ну, куда торопиться, в конце концов? Пройдет много дней, прежде чем мы достигнем Коннектикута, а потом еще несколько месяцев пути в Шотландию. Ты можешь писать по одному предложению в день и процитируешь всю книгу псалмов за это время». «Мне хотелось написать», – ответил он. Клар пробурчала себе под нос что-то неодобрительное. Можно было расслышать слова «шотландец» и «упрямый». Но Джейми предпочел не обращать внимания. Ему было необходимо написать это письмо. Мысли прояснились, когда он вывел их черным по белому. И в какой-то степени стало легче от того, что он выразил их на бумаге, а не оставил тревогу в голове, словно грязь на корнях мангровых зарослей. «И, кроме того, ему не требуется оправдание», – думал Джейми, сузив глаза над склоненной головой жены. При виде удаляющихся берегов Северной Каролины его вдруг охватила тоска по дочери Роджеру Маку, и захотелось почувствовать связь с ними, которую давало письмо. «Думаешь, вы их еще увидите?» – спросил Фергюс у Джейми незадолго до того, как они распрощались. «Вполне возможно, что вы съездите во Францию». До сих пор Фергюс, Марсали и люди из Риджа считали, что Бриана и Роджер Мак уехали во Францию, спасаясь от надвигающейся войны. «Нет», – ответил тогда Джейми, стараясь скрыть безысходность в голосе, – «сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидим их снова». Сильная правая рука Фергюса сжала его предплечье и тут же отпустила. «Жизнь долгая», – тихо произнес он. «Да», – ответил Джейми, но подумал, что ничья жизнь не может быть настолько долгой. Его руке стало легче. Клэр по-прежнему массировала ее, но движения уже не причиняли такую боль. «Я тоже скучаю по ним», – тихо произнесла она и поцеловала костяшки его пальцев. «Дай-ка мне письмо, я закончу». «Рука твоего отца сегодня больше не выдержит. Есть еще кое-что примечательное на этом корабле, кроме имени капитана. Сегодня днем я была внизу в трюме и увидела множество коробок, все помечены надписями «Арнольд» и «Нью Хейвен, Коннектикут». Я сказала матросу, чье имя весьма заурядно, Джон Смит. Хотя, похоже, чтобы компенсировать огорчительное отсутствие оригинальности, он носит 3 золотых серьги в одном ухе и 2 в другом. Он сообщил, что каждый из них символизирует его спасение с тонущего корабля. Надеюсь, твой отец не знает этого, что мистер Арнольд должно быть очень успешный торговец. Мистер Смит рассмеялся и ответил, что на самом деле Бенедикт Арнольд – полковник континентальной армии, а также очень храбрый офицер. Ящики предназначены для доставки его сестре, мисс Ханни Арнольд, которая приглядывает за 3 его маленькими сыновьями и его магазином импортных и галантерейных товаров в Коннектикуте, в то время как сам Арнольд занимается военным делом. Нужно отметить, что по моему телу пробежали мурашки, когда я это услышала. Я встречала людей, чью историю я знала заранее, и, по крайней мере, один из тех, кого я знала, был обречен. Мне никогда не привыкнуть к этому чувству. Я смотрела на коробки и задавалась вопросом, не следует ли мне написать мисс Ханни, сойти с корабля в Нью-Хейвене и увидеться с ней. Но что именно я ей скажу? На сегодняшний день весь наш опыт показывает, что я абсолютно ничего не могу сделать, чтобы изменить то, чему суждено произойти. И, глядя на ситуацию объективно, я не вижу иного пути. Но все же я сблизилась со многими людьми, чьи действия имели определенное значение. И неважно, вершили они в итоге историю или нет. «Невозможно на нее не влиять», — говорит твой отец. «Действия каждого человека оказывают влияние на будущее, и он определенно прав». Но все же, оказавшись так близко к Бенедикту Арнольду, кто угодно захочет скомандовать «право руля», как любит говорить капитан Роджерс, без сомнения, ситуация, в которой некто свернет налево, будет по-настоящему скандальной. Итак, по касательной возвращаюсь к исходной теме письма, к таинственному мсье Бичему. Если коробки твоего отца, я имею в виду Фрэнка, если у вас еще сохранились коробки с документами и книгами из его кабинета, и есть свободная минутка, чтобы их просмотреть, то, возможно, вы найдете старую картонную папку с гербом, нарисованным цветными карандашами. Мне кажется, что герб лазурный с золотом, и я помню, что на нем были ласточки. Если повезет, в ней еще найдется генеалогия семьи Бичем, которую дядя Лэм составил для меня много лет назад. Вы можете просто посмотреть, упоминается ли в 1777 году имя Персиваль. Так, любопытство ради. Ветер крепчает, и океан неспокоен. Ваш отец побледнел и стал липким и мокрым, как наживка для рыбы, поэтому я заканчиваю и сейчас отведу его вниз, чтобы он мирно проблевался и лег спать. С любовью, мама. Глава 26. Загнанный олень. Роджер задумчиво подул в горлышко пустой пивной бутылки, издав глухое гортанное гудение, похожее на стон. Близко, может, чуть ниже, хотя и, конечно, не хватает того алчного звука, рычащей интонации, но высота... Он встал и, пошарив в холодильнике, нашел то, что искал. За остатками сыра и 6 банками из-под маргарина, наполненными бог знает чем. Роджер мог бы поклясться, что не маргарином. На дне бутылки плескалось немного шампанского. Все, что осталось после праздничного ужина в честь новой работы Бри. С тех пор прошла неделя. Кто-то заботливо обмотал горнышко фольгой. Ну, разумеется, шампанское уже давным-давно выдохлось. Роджер пошел к раковине, чтобы вылить остатки. Но не тут-то было. Пожизненная шотландская привычка экономить дала о себе знать. Поколебавшись секунду, он опрокинул шампанское в рот. И уже, опуская бутылку, увидел Энни Макдональд, которая стояла, вытаращив глаза, и держала за руку Аманду. «Хорошо, что хоть хлопья этим не поливаете», – проворчала она, проходя мимо. «Так, детка, давай сюда». Посадив Мэнди на высокий детский стульчик, она вышла, качая головой, явно не одобряя безнравственное поведение своего работодателя. «Папа, дай!» – Мэнди потянулась к бутылке, привлеченная блестящей этикеткой. Как и полагается ответственному родителю, Роджер с минуту подумал, прокручивая в голове все возможные сценарии развития событий, оценивая возможный ущерб, и протянул дочери свой стакан с молоком. Приложив к губам рифленый край бутылки, он извлек из нее глубокий мелодичный звук. «Да, вот оно!» «Почти чистая фа малой октавы». «Еще, еще, папа!» – восхищенно залопотала Мэнди. Немного смутившись, он загудел снова, вызвав заливистый смех дочери. Взяв бутылку от портера, Роджер подул в нее, потом еще раз бутылку от шампанского, наигрывая двухнотную вариацию детской песенки. «У Мэри был барашек».